Иван проницательным взглядом следил за Колчевым, и тому показалось, будто царь все видит и знает, что на уме у него, у Колычева. «Был ли в разрядной избе, еду государь, в кой полк, в сторожевой государь, к князю Андрею Михайловичу, истинно государь, добро, Курбский, премудрый вождь. Но одначе мыслю я, Никить Колчеву не статья быть у Курбского, а надобно ему быть в большом полку под началом Данилы Романча». Колычев задумался, покраснел. Иван Васильевич пытливо посмотрел на него. — Что, аль не родовит начальник? — Сраму боишься? Колычев вскочил, поклонился. — Я нет, ничего, великий государь, твоя воля, Божья воля. — Силен тот правитель, что имеет подобных слуг, — сказал Иван с усмешкой, кивнув ему головою. — Истребленные в древности царства гибли от строптивости вельмож и непослушания их престолу. Каждый неповинующийся губит свой дом, валит столбы, на коих кровля, а кровля бережет от холода, дождя и зноя. Разумно ли валить ее? Служи своему государю правдою. По окончании беседы царь сказал: — А теперь пойдем-ка в мою столовую горницу, пображничаем. Колычев не на шутку перепугался. Ему показалось, что царь хочет его отравить. Робко, на носках, трясясь всем телом, он последовал за Иваном Васильевичем. Когда вошли в столовую горницу, Никита Борисович едва не упал в беспамятстве от испуга. Из-за стола посреди комнаты, уставленного золотою посудою и яствами, поднялось длинное, сухое, в перьях чудовище, и, раскинув свои громадные оперенные руки, крепко обняло Никиту Борисовича и поцеловало. — А я давно ожидаю вас с царем к себе в покое, — пискливо тоненьким голоском проговорило чудовище. И от того, что его тоненький голосок не соответствовал громадному росту, стало еще страшнее Колычеву. Царь низко поклонился пернатому чудищу. — Здорово, райская птица! Бьем челом тебе! Угощай нас с дальней дороги! Никита Борисович окончательно растерялся, в страхе уцепившись за рукав царского кафтана. — Не бойся! Райские птицы прилетели ко мне во дворец, чтобы о рае небесном напомнить боярам. Кому же в раю быть, как не такому праведному боярину, как ты? Царь рассмеялся. — Ну-ка, райская птица, прокукуй, сколько лет жить на белом свете боярину Никите Колычеву. Пернатое чудовище прокуковало один раз. — Что так мало? — пожал плечами с удивлением царь. — А долго ли пировать на белом свете царю всея Руси Иван Васильевичу? — спросил он. — Ку-ку-ку-ку-ку-ку! — усердно закуковало страшилище. — 20, 30, 50, 60? — Довольно! — стукнул об пол своим посохом царь Иван. — Довольно царю и того, не правда ли? Я независлив. — Не от нас то, государь, зависимо, — пролепетал Колычев. — Так ли? — Подумай. Некая малость от царя зависит, не так ли? Выше бога и государя никого нет. Пернатый подхватил Колычева под руку и с силою увлек к столу. — Эй, не упирайся, боярин! — говорил царь, шутливо подталкивая Колычева посохом сзади. — Садись! — крикнуло чудовище, усаживая Колычева на скамью. Царь и пернатый сели тоже за стол. — Великий государь! — со слезами в голосе взмолился Колычев. — Как мне быть? В разряд мне надобно. Отпусти меня на волю. Устал я с дороги, да и в бане бы помыться, и святым угодникам в Кремле поклониться. о тебе молитву вознести. Пускай ответит тебе райская птица. Умишком я слаб. Где мне бояр учить? — сказал Иван. Заговорил пернатый, потянувшись через стол к Колчеву. — Добрый боярин, не уходи. Не обижай меня, побудь малость. Сам батюшка Иван Васильевич не гнушается моим теремом, а ты чином помельче. А и должен ты знать, что мы сегодня справляем с царем и тобою тризну по убиенной в твоей вотчине старухе-колдунье. Она не дает мне по ночам спать, просит помянуть ее, и царский судебник... У Никиты Борисовича потемнело в глазах. Словно сквозь сон он почувствовал, что ему суют в рот кубок с вином. Потеряв всякую волю над собою, он выпил вино. За этим кубком другой, третий. Он слышал громкий хохот царя, видел его могучую фигуру перед собой, но разобраться в том, что творится с ним, Колычев никак не мог. Наконец царский шут снова взял боярина под руку и в самое ухо ему пропищал нечеловечьим голосом. — Не досуг мне с тобой пировать, уходи от меня. И ты, Иван Васильевич, тоже уходи, попировали и буди. Теперь ко мне по ночам не посмеет прилетать проклятые колдуньи. Поминки знатные вышли у нас. Ну, пойдем, боярин. Гонит нас с тобой райская птица. Не досуг ей, вишь? Царь и Никита Борисович вышли из терема шута. После того Иван Васильевич милостиво расстался с Колчевым. — Не рассказывай никому о райской птице, — погрозил он на боярин. — Никому, государь, клянусь. Очутившись на воле, Никита Борисович с облегчением вздохнул и долго с невиданным усердием молился на кремлевские святыни, а потом заплакал. Обидно. Большего оскорбления и придумать трудно. Стыдно кому рассказать об этом. Шут издевался над боярином, и боярин безвинно претерпел столь великое надругательство. Господи, Господи, до чего дожили! Но едва ли не еще большее оскорбление идти в поход под начальством Захарьина. Да если об этом узнают Репнины, ростовские и все другие именитые бояре, они отрекутся тогда от него, от Колчева, Никиты, да и родной брат станет сторониться его. Уж лучше умереть, чем повиноваться Данилке Романову Захарьину. Колычев невольно вспомнил о своих тайных прегрешениях перед царем. Ведь и он, Никита, во время болезни Иван Васильевич ратовал за возведение на престол Владимира Андреевича и тоже был против покойного Дмитрия Царевича. И судебник он не хотел признавать, и эту новую войну проклинал, и царя тоже. И вот Бог его наказал, лукавил, обманывал, перед Богом не скроешь, а царь уж не столь лютый, как о нем говорят. Посмеяться любит, подурачиться. Он еще молод. Пройдет с годами. Да и трудно с ним бороться, пожалуй, того. Вдруг мелькнуло в голове Колчева. Не перекинуться ли на сторону царя? Уж не такой он плохой, как про него говорил князь Ростовский, да и князь Пронский тоже, да князь Репнин. Избаловались князюшки тут в Москве, Бог с ними. Царь избаловал их. Благоденствуют не то, что я. Неприятное чувство какое-то, похожее на зависть, кольнуло сердце. Большой бревенчатый дом разрядного приказа был окружен розвольными восками, спешившимися всадниками. В комнатах разряда происходила шумная толчея. Спорили, ругались с приказными дьяками, прибывшие из уездов, обвешанные оружием боярские дети и дворяне. Дьяки грозили пожаловаться царю, обливаясь потом, рылись в столбцах, в книгах, распределяли дворян по статьям, что кому дать за службу. Разберешься ли скоро-то? Их ведь 25 статей. Хитрая штука — под остатком подводить дворян под статью. Многие в обиде кричат, грозят, побольше вымотать норовят. Казначеи-дьяки чинно принимали деньги от тех, кои откупались от похода, считали серебро насупившись, писали платежницы гусиными перьями. Дворянам, уходившим в поход, давали жалование. Откупавшихся было немного, больше из тех, кому не дужилось. Пугали слухи, что царь-де потом будет просматривать десятни и по этим спискам станет судить о воинском послушании.